По поводу гигиены у Игната тоже был пунктик, и даже заверение в том, что если мы с собой не принесли дизентерию и прочие кишечные заболевания, то не стоит волноваться, на доктора не действовали. А уж с появлением зубного порошка он вообще спуску никому не давал. Сам лично вечерами выпиливал и собирал заготовки для зубных щеток. Состояние зубов у новеньких было отвратительное. У них не было возможности следить за полостью рта. Да и питание все эти годы было слишком скудным. Нам с собой в путь Игнат лично собирал аптечку и предметы личной гигиены, куда входили деревянные коробочки с мылом и с зубным порошком. Когда Василий принес мяту, высушил и добавил ее к мелу, получился вполне достойный продукт для чистки зубов. Запас чистого белья и полотенца у нас тоже имелись. Мы перед отплытием собрали первый урожай. Думаю, когда вернемся, наши женщины большую часть льна подготовят для ткачества. Зимой я изготовил еще 2 станка. Причем с таким расчетом, чтобы полотно получалось шириной больше метра. Льна мы имели действительно очень много и продолжали расширять посевы. Да и джута росло прилично. Раньше он отсеивался сам и произрастал в полудиком состоянии. Теперь мы семена собирали и сами сажали. Если сравнить с тем участком, который впервые обнаружил Артем 3 года назад, то размер увеличился раза в 4. Обрабатывать такие участки становилось все труднее. Только пахать много на молодняке зубров в этом году не получится. Будем приучать, конечно. Телята выросли ласковые. Дашка своей любимице Зорьке сплела ошейник и довольно часто выводит гулять за пределы загона. Жаль, что самцов нельзя было кастрировать. Нам же потомство нужно. Но из следующего поколения будем делать волов. Кастрированные самцы не только станут более спокойными, но массивными. Пока же пахать приходилось самим. При том количестве людей, что было в поселке, с пахотой управились за 3 дня. Потом еще неделю сеяли и сажали огород, и уже после этого поспешили за солью. Павлу снова подготовили товары. Причем картофеля везли целый мешок, топоры, серпы и ножи тоже взяли. Денис хотел договориться, чтобы на будущее соль нам готовили заранее. Проще обменять, чем самим тратить время на ее сбор. Хотя даже не так, нам не настолько сложно собирать эту соль. Денис хотел изобразить видимость торговых отношений и как-то поддержать тех людей, несмотря на то, что мы их не привели в поселок. Наконец мы получили последние напутствия и отправились в путь. Забавно будет, если мы снова кого-то встретим, прикалывался Артем, когда только отошли от родного берега. Дашка, если заметишь людей, то не кричи, а сделай вид, что не заметила. Если снова отклонимся от курса и заметим земли слева, просто уйдем на восток, успокоил Артема Денис. От курса мы точно отклонились. Погода в начале мая была переменчивой. Ночью идти по звездам не получалось, а постоянно сверять направление по компасу не удавалось. Я хоть и сделал для него специальную подставку, но все равно нет-нет, а сбивался с курса. А уж когда на вахту заступали Олег или Артем, то наш корабль как только не вихлял. В результате через 6 дней путешествия мы оказались непонятно где, и берег не просматривался ни с левой стороны, ни с правой. Продолжаем двигаться на север, скомандовал Денис, хотя определенные опасения у нас были. Следующей ночью никто не спал, небо заволокло тучами. Темень вокруг была такая, что разглядеть ничего не представлялось возможным. Встать на якорь с длиной нашей веревки мы тоже не могли. Глубину отслеживали каждые 1/4 часа, опасаясь наскочить на мель или, хуже того, врезаться в берег. Михаил к тому же уверял, что слышит шум волн, разбивающихся об тот самый берег. Паруса спустили сразу, как стемнело, но корабль все равно куда-то сносило. Тут уже я не мог определить, в какую сторону. Рассвет спокойствия не принес. С утра был такой густой туман, что двигаться куда-то откровенно стало страшно. А тут еще Колька выкрикнул, что глубина 3,5 метра. Встать на якорь, моментально среагировал Денис. Всем спать, пока не прояснится погода. Сказалась бессонная ночь. Мы попадали на лежанки и отрубились моментально. Проснулся я от пригревающего солнышка 3 часа. Спать хотелось еще, но гораздо больше меня интересовало, куда это мы доплыли. Оттого разлеживаться не стал, а подхватился, оценивая обстановку. Почти следом за мной зашевелился Денис, да и Артем, бормоча под нос по поводу того, какая подветренная сторона, стал искать место для туалета. А шум прибоя Михаил правильно слышал, заметил я. Это что, Волга? Закончив туалетные дела, поинтересовался Артем. Трудно сказать. Мы умудрились встать на якорь ровно посередине, перед входом в русло, пожал я плечами. «Волга», — заверил Денис, — «русло ориентировано точно на север. Все другие реки, будущие Урал или, к примеру, Терек, имеют другое направление. Пройдем чуть выше по течению и пополним запас пресной воды», — интересовался я. «Давай до ближайшей рощи, чтобы не тратить запасы своих дров и угля для кипячения». Вскоре проснулись остальные члены команды и тоже присоединились к обсуждению того, куда нас занесло. «Вон Змеиный остров», — выкрикнул Колька, показывая на что-то впереди. «Там Сашу похоронили. Дальше не пойдем», — сообщил Денис. «Берег станет выше, а сейчас у нас есть возможность причалить вплотную». Собственно, так и получилось. Пока берег с правой стороны не возвышался над бортом корабля и был довольно отвесным, Колька, измерив глубину, сообщил, что можно приставать в любом месте, где меньше валунов. «Совсем уж вплотную к берегу мы не причалили. У нас для этого имелись сходни длиной в 2,5 метра, но все равно пришлось повозиться». Колька первым перебрался на берег, потом вбивал колья и фиксировал нос и корму корабля, плюс еще якорь и сходни. До обеда занимались кипячением воды. Потом приметили пасующееся стадо и, прихватив щиты и арбалеты, отправились на охоту. Подобные копытные нам раньше не встречались, и больше напоминали оленей, но на вкус мясо оказалось приятным. Жаль, что соли почти не было, только в этот день куда-то плыть смысла не было, хотя до Солончака не так уж и далеко оставалось плыть. На нашем корабле дойдем за несколько часов. Собственно, так и получилось. Добрались мы до Солончака быстро. По пути встретили немало следов жизнедеятельности группы Павла, и даже кое-что подправили. Нам требовались дрова для костра, заодно принесли еще бревен с запасом для обновления землянки, укрепили защитный забор. Помню я, какие кошечки приходили с претензиями на наши запасы мяса, но это все делалось для Павла. Сами мы ночевать на берегу не планировали, заложили в коптильню немного оленины. До конца прокоптиться она не успеет, но хоть немного пропитается дымком. «Нужно договариваться с Павлом насчет соли», — категорично заявил Артем на второй день ее сбора. «На территории Ирана тоже были солончаки», — припомнил Михаил. «Просто мы их не обнаружили. Мы вообще мало где были. Сейчас у нас есть 4 экспроприированные долбленки, на них можно провести разведку по рекам. 2 байдарки вполне целые», — напомнил Денис. «Если хочешь сохранить их подольше, то не стоит использовать на горных реках, там и деревянные посудины сгодятся. На следующий год придется закладывать новый корабль», — озвучил Артем другую нашу проблему. «В трюме все больше и больше подтекало, мы только успевали законопачивать щели. Все же наше первое судно имело много недостатков, и опыта у нас тогда было мало, и инструмента минимум. Артем прав, нужно думать о новом корабле, но на следующий год я разве что смогу только подготовить доски, а постройку организуем годика через 2. Пока же придется продолжать конопатить щели. Благо, джута хватает для этих дел. Соль по контуру соленых луж мы собрали всю. Случись сейчас группе Павла наведаться к Солончаку, их ждет разочарование. Зато мы запасли килограммов 150, надолго хватит. Это раньше мы запасали на зиму много мяса и рыбы только потому, что не хватало еды. Теперь у нас есть много чего с огородов, а на приготовление супов и похлебки много соли не расходуется. Павлу мы в этом году везли даже пшеницу. Наконец-то наши урожаи стали такими, что даже с учетом прироста населения можно было каждый день печь лепешки. Хотя тут другая проблема нарисовалась. К тем же лепешкам хотелось бы, кроме воды и соли, добавить другие ингредиенты. Ни яиц, ни молока у нас не было. Потому вместо лепешек Людмила предпочитала делать колобки на жиру и укладывать их поверх мясного блюда. А при том обилие кукурузы и проса отчего-то не сильно и хотелось хлебных лепешек. Зажрались. Именно по этой причине для Павла мы выделили 0,5 мешка пшеницы. Пусть порадуются. Только вот Дениса беспокоило совсем другое. Судя по следам, на Солончак давно никто не наведывался. Интересно, выжили наши люди или нет? Переживали мы зря. Наш старый лагерь процветал. Даже детишки бегали и с визгом кинулись встречать наш корабль, когда мы подошли ближе. Тут же и взрослые показались. Причем много. Мы оставляли 6 человек, а на берегу толпилось больше 10. Откуда еще женщины? Первым пересчитал народ на пристани Михаил. Это местные, ответил Артем, и не неандертальцы, но и не наши современники. Теперь уже все с интересом разглядывали как минимум 4 новых особей женского пола. Иван с Ванькой рассказывали, что неандертальцы отличались светлыми волосами, и глаза у большинства были серые. Мы же наблюдали у незнакомых женщин очень смуглую кожу, Их внешний вид лично мне напоминал африканских бушменов. Росточка женщины были невысокого, от силы 1,40 м. Если бы не ХМ, вторичные половые признаки, я бы решил, что это подростки. Тем временем на берегу появились и мужчины во главе с Павлом, не с пустыми руками. Копья с собой не забыли прихватить. Павел сразу на детей цыкнул, отгоняя их от пристани. «Мы с миром и подарками», — громко сообщил Денис. Особого воодушевления на лице Павла не появилось. «Даже на ночевку оставаться не будем», — заверил Денис и начал выбираться на пристань. «Пока мы выгружали товары, Денис с Павлом обсудили дальнейшие условия торговли солью. По поводу нереста осетровых люди Павла были не в курсе, а мы тоже так и не поняли, опоздали или приплыли слишком рано. Естественно, ждать специально не планировали. Основной задачей был сбор соли, и с ней мы справились. Как и обещал наш командир, долго задерживаться в поселке не стали. Передали семена, надеясь, что они успеют все это посадить и снять урожай, договорились о сроках на соль, да и отчалили. Откуда дамочки? Первым поинтересовался у Дениса Михаил. Эти тоже успели повоевать. Мы не встречали, но оказалось, что к Солончаку приходят не только животные. Племя Homo sapiens проживает дальше в пещерах. Откуда и куда шли неандертальцы, Павел не в курсе. Но они застали момент, когда более разумные отбивались от диких и подключились к боевым действиям. Кого-то из неандертальцев убили, кто-то убежал, но с остатками племени Homo sapiens подружились. А поскольку мужчин погибло много, то взять свободных женщин труда не составило. В отличие от Семена Ильича, Павел разумно посчитал, что дети – это будущее. Забрал 4 женщин вместе с детворой. Все остались довольны. Племя тем, что не нужно кормить слабых особей, а Павел с мужиками порадовались дополнительным рабочим рукам на хозяйстве и, естественно, гарему. Повозиться с теми женщинами им пришлось немало, даже вырыли землянку для них, больно уж они оказались вонючими и неряшливыми. Зато во всем остальном Павел ими доволен. Шкуры выделывают, глину месят, лепят кирпичи и прочую работу выполняют помимо супружеских обязанностей. Не забыл Денис предупредить соседей об агрессивных наших соотечественниках на противоположном берегу моря. Впрочем, Павел вряд ли туда сунется, но пусть будет в курсе. Вдруг семеновцы из числа тех, кто выжил, рискнут на камышовом судне переправиться через море. Инструменту и семенам Павел обрадовался, а еще раз сказал, что как мы не собирали тщательно урожай на нашем старом огороде, что-то упустили. Следующей весной там взошили и овес, и лен. За 2 года поселенцам удалось развести эти культуры, но с новыми топорами, лопатой и серпами можно устраивать более приличную плантацию. А еще по сведениям Павла мы за время проживания в этом лагере выбили почти всех хищников в округе. Под это дело расплодились те грызуны, что напоминали зайцев. Теперь вся зимняя одежда этих людей сшита из заячьих шкурок. Мяса им хватает, рыбу ловят и заготавливают на всю зиму. Опять же грибы, ягоды и орехи. В общем, не голодают. За саженцами лещины мы не пошли. Когда в прошлом году не получилось добраться до Павла, Василий попробовал посадить обычные орехи. Вполне удачно получилось. К тому же у нас скоро будет молоко, да и подсолнечника предостаточно. Можно снова в августе пройти на корабле вдоль берега на запад, строил новые планы Денис. Посмотрим, что еще из растений можно привезти к себе. Часть 22. Дома нас ждали с нетерпением и волнением. Санька за 1,5 недели, что я его не видел, значительно подрос, и все равно такой кроха. Просто боязно на руки брать. «Катюша, как у тебя с молоком?» Первым делом поинтересовался я. «Хватает», — успокоила жена. «Семечки и мед у меня в рационе каждый день. Это хорошо. А еще у нас есть кофе», — удивила меня супруга. «Настоящий?» — не поверил я и правильно сделал. «Цикорий нашли. Он растет за полем с джутом. Мы раньше не приглядывались. А тут Василий вспомнил, что это такое. Корешков наковырял, просушил и столок. Кофе им пахнет», — состроила умильную мордашку Катюха. «Людмила на ужин вам обязательно приготовит». Кроме этой находки других новостей в поселке не было. Даже кузница не работала. Все ждали Михаила и Дениса для выплавки металла. Наш командир это и планировал. А еще обещал мне двуручную пилу своять. Я, не будь дураком, потребовал 2. Это же как ускорит процесс с распилки стволов на доски. Но повозиться с полотном для пилы мужикам пришлось серьезно. Катерина как могла консультировала. Выглядело это довольно забавно. На одной руке у нее висит переносная люлька с Сашкой, второй рукой она какие-то записи листает и еще пытается заглянуть в кузню, попутно давая указания Артему, к как нагнетать мехами воздух, и никто не возмущался, а терпеливо следовал советам химика. Денис хотел, пока у нас есть время между посадками огорода, запастись инструментом. Кроме того, огород нужно расширять, значит, потребуются лопаты, а еще нам нужны были кирки. Пару штук Михаил отлил раньше, ими добывали каменный уголь, но и для огорода такой инструмент неплохо бы заиметь. Не сразу стало заметно, что удобрений для того участка земли, где мы сажали овощи два раза в сезон, стало не хватать. Земля постепенно истощалась. «Для пшеницы нужно делать двуполье», – категорично заявила Татьяна. Василий хоть и валил деревья с таким расчетом, чтобы освобождать участки для огорода, но этого было мало. Плюс еще корчевать пни приходилось. Меня с моими подопечными на лесоповал так и не поставили. Мы продолжали заготавливать доски и брус. Но все остальные мужчины, не занятые в кузне, расширяли огород. Потом еще строили новую загородку. В нашем регионе хищников не было. А вот ближе к горам мы находили их следы. В общем, к середине июня, как раз в то время, когда мы сажаем овощи во второй раз, новый участок под огород был подготовлен и вскопан. И вот тут все как-то заметили, что дождей давно нет. Мы еще в марте радовались необычно теплой погоде, а потом как-то не сильно обращали внимание, привыкнув к тому, что климат в этом регионе мягкий. Кто помнит, когда был последний дождь? Задал Денис вопрос, и все разом задумались. Немного моросило в прошлый четверг, припомнила Катерина. Я под навесом кузни около часа стояла. Тот дождь только пыль прибил, дополнила Людмила. А вообще последний серьезный дождь был как раз на 1 мая. Для ледникового периода характерны засухи, пожала плечами Татьяна. Завтра же отводим корабль в Каспий и ставим на якорь, а затем замеряем каждый день уровень воды, постановил Денис. А огород когда сажать? Задал вопрос Василий. С огородом повременим, покачал головой командир. Надо сказать, корабль мы отвели в море вовремя. Уровень воды в реке начал ощутимо понижаться день за днем. Уже через неделю пришлось увеличивать размеры колеса, которое черпало воду из реки. Мы же пользовались этим водопроводом для хозяйственных нужд. В колодце набирали воду только для питья. Как только закончили с колесом, Денис новую задачу поставил. Максим, собирай весь свой горбыль и лепи продолжение водостока. Продлеваем его до огородов. Посадим горох, картофель и кукурузу. Но все под полив, это сколько же тянуть, возмутился я, от реки 200-250 метров, а сейчас наш водопровод от силы метров 15, выбора нет, нам еще придется орошать пастбище для молодняка зубров. Денис, я бы подумал о втором колесе и таком же принципе полива на другом берегу, подключился к нашей беседе Михаил, если стадо зубров передохнет, то и наши запасы мяса исчезнут, вот теперь все осознали, чем грозит нам засуха. Не будет травы, не будет пищи для зубров. А кроме того, если у животных был где-то спуск к воде, то сейчас уровень понижался сантиметров на 10 ежесуточно. Срочно нужен мост, оценил объем работы Артем. Подготавливаем все для водопровода на нашей стороне и для противоположного берега. Максим собирает еще одно колесо. За это время женщины сплетут канаты из всего запаса джута, что мы имеем. Джута, как оказалось, заготовлено было прилично. Мы и так собирались делать подвесной мост. Не такими авральными темпами, конечно. К работе подключились все и сразу. На Алексея Ивановича спихнули детей. Катерина даже нашего Сашку оставляла с ним, пока тот спал, и подключалась к плетению канатов. Я им простенький механизм собрал, истребовав у Михаила немного металлических деталей. Канаты получались крепкие. Только процесс их изготовления даже при использовании станка был трудоемким. При ширине реки 50-60 метров требовалось изготовить цельный канат метров на 10 длиннее. Катерина вращала ручку станка, находясь возле кухни, а ее подручные держали концы заготовки возле загона с зубрами. Кстати, там же у загона мы и планировали делать мост. Небольшой изгиб русла реки сокращал расстояние между берегами метров до 50. Как бы мне ни было жалко, но все припасенные для мебели доски я пустил на постройку моста. Тут как раз и пригодились новые пилы. Распилили заготовленные стволы на ровные части быстро и качественно. Дашка с Колькой за два дня наковырили отверстия и начали связывать доски с канатной основой. Потом мужики дружно забивали опорные столбы с двух сторон от берега, укрепляли камнями и фиксировали дополнительными связками. Конструкция получилась серьезной и крепкой. Сам подвесной мост тоже получился тяжеленьким. Мы задействовали весь свой транспорт, чтобы протащить его от одного берега до другого. Экспроприированные долбленки связали вместе, нагрузив на них мост. Четверо мужиков на лодке тянули за собой все это сооружение. Еще шестеро на байдарках страховали по бокам. Начали работать с утра и закончили ближе к ужину. Как натягивали канаты, вообще отдельная история. Висели по 10 человек, создавая натяжение, пока Денис с Михаилом фиксировали и завязывали концы. С водопроводом на противоположном берегу особых трудностей не возникло. Сам рельеф местности помогал. Парни больше времени потратили, чтобы вбить в землю стволы через каждые 3 метра. Ну и высота стволов была 1,5 метра. Это чтобы зубры не позбивали рогами конструкцию водопровода. Ее сделали по упрощенной схеме, две доски, скрепленные под 90 градусов. Крепеж выбирали тоже самый простой. Между собой две доски фиксировали штапиком, а к столбам привязывали той лозой, из которой плели корзины. В одном месте парни сделали вывод водостока и пустили его в срочно выкопанный пруд. Пруд, конечно, это только название. Обычная яма размером 2×2 и глубиной 1 метр. Водоем этот был на всякий случай, если у зубров не окажется другого выхода к воде. Какие еще рыли оросительные системы, я не сильно вникал. Мне заботы в поселке хватало. Если раньше наш водопровод был на высоте 1 метр, то теперь это расстояние пришлось увеличивать вдвое. Спал я в эти дни от силы часов 5 в сутки. Василий уже носил воду в кожаных ведрах для поливки винограда, ягодного кустарника и лещины. Погода с каждым днем становилась все жарче и жарче. Одно успокаивало, что река пополнялась не только за счет ручьев, а в основном от ледника в горах. Он если и таял, то не слишком быстро. Только для поливки огорода вначале нужно было установить как минимум 100 столбов, а перед этим выкопать ямы и принести камни для укрепления. Михаил заготовил 16 штук топоров, и все мужчины рубили деревья от рассвета до заката, попутно освобождая новые участки для пастбища. Женщины не отставали, копали ямы и помогали ставить столбы. Я с Ванькой и Иваном только успевал закреплять лотки для воды. Даже сделали себе стационарную лестницу с помостом. И, как я уже говорил, забыли, что такое нормальный сон. Мы же свои заготовки могли собирать под навесом при свете костра. Отходов в виде веток для него хватало. Водопровод до самого дальнего конца огорода дотянули только к концу июля. Немного не рассчитали по высоте с тем холмом, где рос виноград, но это было не критично. Его можно и вручную полить. Так что женщины сразу занялись посадкой огорода. Вернее, тех продуктов, что выбрал Денис. Действительно, сажать в засуху пшеницу нерационально. Людмила только настояла, чтобы посеяли морковь. Вдруг не сохраним луга с травой, хотя бы морковкой свою живность будем кормить. Впрочем, луг на противоположном берегу продолжал зеленеть и радовать глаз. И больше всего тот самый глаз радовался пришедшему стаду зубров. Денис прошел вверх по течению реки и нашел еще одно место, где трава не совсем погибла, но была близка к этому. 3 пустых русла ручьев красноречиво свидетельствовали, как раньше подпитывался этот луг. Глобальный водопровод возводить на этом месте не стали, но колесо пришлось собирать. Затем мужики прокопали неглубокий канал отводами и на этом остановились. Водяное колесо зачерпывало кувшинами воду из реки и выливало ее прямо в канал. И дальше она расходилась простым водотоком. Занимаясь водопроводом, мы продолжали измерять уровень воды в реке. На какой-то отметке вода перестала понижаться. Скорее всего, этот уровень поддерживался ледниковой водой. Как мы уже видели, ручьи давно пересохли, а вместе с ними начала увядать вся растительность. Трава вдали от источников воды высохла. Колька с Дашей натаскали этого сена под навес для зубров, но и свежие травы умудрялись накосить каждый день. Теперь было бегать через подвесной мост легко и просто, а противоположный берег продолжал зеленеть. Наш огород за счет полива совсем не пострадал. Мы самонадеянно обрадовались, что авральная работа сошла на нет, а очередная напасть не замедлила случиться. Кукуруза только начала идти в рост, и тут ею заинтересовались какие-то мелкие грызуны, суслики или что-то подобное. Размером чуть больше ладони, эта мохнатая дрянь повадилась пастись на огороде. И главное, что поймать и прибить никак не получалось. Эти звереныши не имели поблизости мест проживания норок или чего-то похожего. Просто они пришли с тех мест, где не стало пищи. И как их уничтожать? Пробовали ограждать низким плетнем. Помогало, но слабо. Грызуны уже на третий день накопали тоннелей под барьером. Лучше всего получалось убивать их при помощи арбалетов. Я хоть и возмущался, но вытачивал арбалетные болты каждый вечер. И дело уже было не столько в тех сусликах, как в развлечении. Не так уж его и много у нас. А тут всех вдруг внезапно обуял азарт. У меня сегодня 5 сусликов. Хвастался Ванька перед Иваном. А у меня 7. Вываливал я свои трофеи. Мы даже работу по заготовке досок временно приостановили. Во-первых, не было леса. Все стволы ушли на создание водопровода. А во-вторых, хотелось немного отдохнуть. Не самый удачный повод, конечно. Но дежурства на огороде скучными не были. Попутно получали навыки в точной стрельбе. К тому же шкурки сусликов шли в дело. Их мясо, правда, не ели, не голодаем. А эти грызуны имели специфический запах. Поток зверьков немного уменьшился к концу лета. За это время я 8 дополнительных арбалетов собрал. Хотел больше, но в кузнице в очередной раз закончился каменный уголь, и, соответственно, остановилась выплавка металла. А без металлических деталей арбалет будет слабым. Ветер в последние дни северный. Ненавязчиво начал я намекать Денису, что пора бы нам уголь привезти. «Думаешь, пройдем под парусом на нашей лодке?» — усомнился он. «Если не пройдем, то вернемся. А так хоть разведку проведем. Лучше все же взять еще долбленку и в нее загрузить уголь», — предложил Артем. «Даже 3 человека могут оказаться большим весом для этого уровня реки». Долго обсуждать и планировать Денис не стал. И на следующее утро мы втроем отправились вверх по течению реки. Отойдя на километр от поселка, дружно загрустили. То, что мы видели вблизи моря, не передавало всей полноты картины засухи. Кустарник стоял весь голый, листьев совсем не осталось. Деревья, конечно, черпали воду где-то на глубине, но все равно смотрелись пожухлыми. Если наши зубры раньше где-то гуляли по равнине, то последний месяц провели напротив поселка, и причину этому мы видели. Правый берег выглядел немного лучше, а ближе к горам так вообще появилась зелень. Похоже, что какие-то ручьи достигали подножия гор. Пока мы рубили кирками уголь, наблюдали в горах парнокопытных животных. Они спокойно паслись на склонах. Один раз заметили, как на этих коз охотился хищник из семейства кошачьих. Но мы особо не волновались. Далеко, да и костер мы можем развести в любой момент, отпугивая животных. На второй день уже внимания не обращали на то, что происходит выше в горах. Но когда в обед присели передохнуть, я невольно занялся подсчетом поголовья парнокопытных. Просто так, из интереса. «Ты видел?» — вдруг воскликнул Артем и подхватился. «То, что один из козлов упал, я заметил, только не понял, почему. Его копьем сбили», — вглядываясь вдаль, пояснил друг. «Да ну, не поверил я». В укрытие неожиданно рявкнул Денис и дернул меня за собой в кустарник. Артем тоже не тормозил и плюхнулся следом. «Это что? Это кто?» — недоумевал я. «Это люди. И судя по светлым макушкам, неандертальцы», — сообщил Денис. «А сюда как попали? Они же плавать не умеют». «Реки пересохли», — застонал Артем, понимая, что нам грозит в ближайшее время. «Тихо подтягиваем корзины с углем и срочно возвращаемся к лодке», — скомандовал Денис. Едва загрузив последний уголь, мы налегли на весла. Слабое течение подталкивало лодку, но и мы гребли так, что могли побить все известные рекорды скорости. Главное было успеть предупредить наших. Цикорий ХТТП. УПЛАЦ 2018:29.4b3e6d2e1d3b8e4f3e8d9c12b0f78. ХТТПС. ВАЧ, ВЦД-1.9МСКО, ХТТП, УПЛАЦ, 2018:29.71b3d7e614d64415ФАВЦ8e79а63288, ХТТП, УПЛАЦ, 2018:29.4bdcb4e2b0.23c2b1c8e2b7844556, мост ХТТП, УПЛАЦ, 2018:29.я984b73bc83bc17e65d78bbb3770e13, ХТТП, УПЛАЦ, 2018:29c02b9cf0 18db55 535 435 тысяч 486d6 3074cd8. Часть 23. Самое паршивое было то, что мы засветились перед неандертальцами. Дикари нас заметили и даже какое-то время сопровождали вдоль берега реки, но бежать с той скоростью, что развила лодка, неандертальцы не смогли или, что более вероятно, не захотели. Пока что им стоит дойти по руслу реки до поселка. Можете представить, в каком состоянии мы прибыли домой. Лучше бы не ходили за углем, корил сам себя Денис. Тогда бы не были в курсе, успокаивала его Людмила. Зато теперь успеем как-то подготовиться. Перекуем орала на мечи, вытащил новенький серп Михаил. Ты тем мечом пользоваться-то умеешь? Скептически отнеся к предложению Артем. Все остальные молча слушали, не встревая в разговор командиров. Арбалетов у нас 20 штук, начал я подсчитывать, копий около 40. Копья на один удар, прервал меня Василий, вспоминая наши навыки в охоте. Есть топоры для ближнего боя, которые лучше не допускать, встрял Денис. Оружия хватает на всех, подытожил я. Ванька, Иван, начинайте вытачивать еще болты. Для ближнего боя они даже без металлических наконечников подойдут. Удачно мы в последнее время на сусликах тренировались, хмыкнул Артем. А я с топором вообще каждый день тренируюсь, напомнил другу о своих умениях. До ночи занимались подсчетами и складировали вооружение. На охоту или просто куда-то в незнакомый район мы всегда ходили с щитами. Но обычно охотников было немного. Оттого и щитов оказался всего десяток. Татьяна с Людмилой пообещали, что до утра сделают еще 4. Наших касок, тех, с которыми мы отправились в водный поход, было ровно 14 штук. Соответственно, могли выставить столько же бойцов со щитами. Дашка с Колькой тоже рвались в бой, но тут возражали уже все. Да и Игната планировали оставить дома. С утра пораньше мы, прихватив то, что было уже подготовлено, выдвинулись из поселка. Встречать неандертальцев планировали выше по течению. По лесу они не пойдут, там все родники пересохли. Дикари будут двигаться вдоль источника воды, заверял Денис. И потому мы решили занять оборону на том участке, где недавно заготавливали стволы деревьев. Пни выкорчевать еще не успели. Для нас они будут дополнительным укрытием. Давайте быстро соберем смотровую башню, предложил Василий, когда мы, пройдя пару километров от этого места, не заметили никаких следов пришельцев. Разведчиков командир выставил, но все надеялись, что запас времени у нас есть. На лодке, не слишком торопясь от мест с углем, мы обычно добирались за 3 дня, в этот раз потратили меньше 2 суток. Ночью при свете луны просто отпускали лодку по течению, следили только, чтобы на большие валуны не наткнуться. Пока один кто-то спал, двое продолжали направлять посудину, а с рассветом мы дружно налегали на весла. Надеемся, что у неандертальцев не получится добраться так же быстро. Сутки, а то и двое в запасе у нас были. Пока же срочно строили смотровую башню, женщины подтаскивали к временному лагерю запасы продовольствия и наше оружие. Башню собрали высотой 7 метров. Деревьев в этом месте почти не было, а те, что росли восточнее, были ниже. Сразу же на башню отправили дежурить Кольку с Дашей. Нехотя Денис согласился, что если эти двое начнут обстреливать дикарей сверху, то от этого будет прок. «Я из лука стреляю лучше всех», — настаивал на своем присутствии Игнат. «Там площадка маленькая», — возражал Денис, подразумевая, что на смотровой башне втроем будет тесно. Игнат же категорически отказывался уходить в поселок. Так-то сбегал пару раз за своими аптечками и средствами первой помощи, а потом демонстративно уселся у основания башни. «Как увидите дикарей, кричите, я к вам поднимусь», — приказал он Кольке. Видя такое дело, Денис махнул рукой. У него других забот хватало. «Срочно и бегом мы отрабатывали приемы боя. На первый-второй рассчитайсь», — командовал Денис. «Первые номера, приготовиться». Потом еще отрепетировали создание круга. 9 человек из ровной шеренги образовывали круг, замыкая внутри 5 стрелков из арбалетами. Это на случай, если дикарей окажется слишком много. Тех, кого мы встретили, было меньше 20 десятков. Теплилось, конечно, надежда, что неандертальцы сюда не сунутся. Но по рассказам Ивана и тому, что успел узнать Денис у Павла, эти дикари были людоедами и из всего разнообразия животного мира предпочитали в пищу мясо разумных. Может, это какие-то ритуалы? Не верила Катерина, когда Иван первый раз рассказал, что видел человеческие головы на копьях, которыми потрясали неандертальцы. А вот у Павла имелась более достоверная информация. Он сам видел разделанные и наполовину съеденные тела кроманьонцев. Так что опасения по поводу того, что неандертальцы пойдут искать деликатес, были вполне обоснованными. В этот день ни ближняя разведка, ни наблюдатели с башни первобытных людей не заметили. Следующий день тоже прошел в беспокойстве и ожидании. Ночевали мы тут же вокруг смотровой башни, прикрывшись со всех сторон щитами. Полноценным сном это было трудно назвать, но не думаю, что в поселке нам бы спалось спокойнее. А к обеду третьего дня от того момента, как мы устроили лагерь, Колька свистком привлек наше внимание. Плохо видно, но за поворотом реки, похоже, появились неандертальцы. Спустилась вниз Дашка с сообщением. «Всем занять свои места», — скомандовал Денис. «Людмила, Татьяна, забирайте свои плошки, котелки и бегом в поселок», — отослал он женщин. Все остальные дамы с детьми уже были на берегу. Людмила с Татьяной подадут им сигнал, и в случае опасности они сразу начнут грузиться на корабль. Не хотелось думать о плохом, но мы предусмотрели и такие меры предосторожности. Ждать появления неандертальцев пришлось почти 3 часа. Упарились мы за это время изрядно. Тела прикрыли не только одеждой, но и подобием наплечников. Парни, кто встречался с дикарями, вспоминали, что те очень метко швыряют камни. Убить такой булыжник может только при условии, что попадет в голову. Но и для других частей тела не самые приятные ощущения. Занять оборону, наконец скомандовал Денис. До кромки леса было 100 метров. Первые дикари уже появились в зоне видимости. Оценили нашу диспозицию и резво припустили обратно. Типа мы их напугали, озвучил вслух свое впечатление Артем. Скорее всего, за подмогой пошли, разуверил я друга. Так оно и оказалось. Вскоре со стороны берега появился еще 10 древних людей, да и из леса начали выходить. Сразу атаковать наш хилый строй они не стали, и, похоже, накапливали силы, собираясь все вместе группой. 57-58, подсчитывал Артем тех, кто был у кромки леса. На цифре 76 он замолкой стукнул копьем о землю. Там половина старики и женщины, попытался нас подбодрить Денис. Так оно и было. Причем грудных или просто маленьких детей среди неандертальцев не было, но даже подростки лет 12-13 очень агрессивно потрясали палками. «Опасность представляют только каменные топоры и дубинки», — громко начал вещать Денис. «Это оружие ближнего боя. Постараемся уничтожить половину дикарей еще на подступах». Приготовились. Арбалеты были уже у всех взведены. Неандертальцы пошли в наступление. Они бы, может, припустили шустрее, но невыкорчеванные пни замедляли их движение. «Первые номера, пли!» — выкрикнул Денис. «Заряжай!» «Вторые номера выбивают фланги, пли!» Тем, кто сидел на смотровой башне, командовать не было нужды, да и стрелять сверху гораздо удобнее. Пока я прикладывал второй болт, успел заметить, что зацепить, ранить и, надеюсь, что убить мы смогли не меньше 1/4 нападающих. Игнат посылал стрелы, как тот пулеметчик. Мы с арбалетами такой скоростью похвастать не могли, но все равно, до того момента, как дикари приблизились, успели выпустить еще 3 болта. Камни стучали по нашим каскам и щитам, но пока вреда никому не причинили. «Замкнуть строй в кольцо», — проорал Денис очередную команду, и вовремя. Только успели замкнуть самых слабых и худосочных с арбалетами в середине, как неандертальцы приблизились вплотную. На меня пахнуло запахом натурального зверинца. А тут еще эти морды увидел вблизи и невольно содрогнулся. Нет, это не люди. И не просто тупиковая ветвь развития, а натуральные дикие звери. Самого первого дикаря, который замахнулся на меня дубинкой, я рассмотрел подробно. Лоб настолько низкий и приплюснутый, что мозгу поместиться в той черепушке негде. Хищные оскалы и общее агрессивное выражение морды произвели должное впечатление. Я ухватил покрепче топор. Так страшно мне никогда в жизни не было. И выбора нет, или я его, или он меня. Оставалось надеяться, что навыки рубки стволов меня не подведут. И по привычке я сделал хороший замах. Только вонючий коротышка, что подскочил ко мне, успел увернуться и долбануть по щиту. Вернее, он хотел по голове. Но тут сыграла роль разница в росте. Неандерталец ростом был не выше 1,5 м, и прикрыться щитом я сумел, а удар оказался настолько мощным, что я едва не выронил щит. Пальцы буквально онемели от боли. Зато эта боль меня не только отрезвила, но и разозлила. Страх сразу пропал, и осталось желание отомстить. Второй замах топором я сделал короткий, намереваясь попасть по голове. Только этот шустрик снова ускользнул. Зато мой топорик пригрел другого мужика, что тоже лез ко мне с желанием повоевать. Подставился он под топор так удачно, что я точно попал ему в середину лба. В очередной раз выручило то, что я значительно выше ростом.